«Вы что-то пикируетесь все время?» — с улыбкой проговорил Сергей. «Только я не пойму, по какому поводу». «Эх, Сережа!» — подняв свою рюмку, ответил Алеша. «Мы с Витюней столько пудов соли съели, что устанешь рассказывать». Он чокнулся с Сергеем, выпил, отрезал кусок эскалопа, съел и с шумом выдохнул. «Да, много соли съели, много, и все же, Витя, кое-чего я не знал». «Чего именно?» — спросил Виктор, глядя, как бизнесмен Сергей тоже выпил. Сам он пить медлил, вертел рюмку в пальцах. «Вот ведь как бывает, а?» Не обратив внимания на вопрос Виктора, раздумчиво говорил Алеша Тягунов. «Вот, кажется, все про человека знаешь, а выходит, случается вдруг момент, и обнаруживается, что многого самого важного ты как раз не знаешь. Хотя и 100 пудов соли с этим человеком съел, ведь... А вот какая ерунда! Ты не находишь, а, Витюня?» «В жизни, Алеша, по-всякому бывает», — пожал плечами Виктор. «Я только что-то не пойму, куда ты клонишь». «Поймешь, Витя, всему свое время», — усмехнулся Тягунов. «Ты привык все сразу хватать, а тут подождать малость надо. А ты ведь ждать не любишь, я знаю, зато я научился ждать. Ждать да на ус мотать. Кончи ты загадками говорить», — поморщился Виктор. «У тебя это плохо получается». Виктор взглянул на бизнесмена Сергея, добавил извиняющимся тоном: «Вы уж простите, Сергей, какой-то не такой пошел у нас с Алешей разговор. У старых друзей все бывает». Добродушно улыбнулся Сергей и вновь наполнил всем рюмки. Все трое молча выпили. И тут Виктор увидел за стеклянными дверями в холле Нину Константиновну. Она только что вошла в холл, замедлила шаги и теперь медленно входила в зал, выискивая кого-то. Заплаканные глаза со следами размазанной туши метались от столика к столику. «Извините, я сейчас». Виктор поднялся, подошел к Нине Константиновне. Он так неожиданно возник перед ней, что женщина инстинктивно вздрогнула. Затем заплаканные глаза ее сфокусировались на Викторе. Губы задрожали, кривясь. «Что случилось, Нина Константиновна?» «Только сейчас передали по голосу Америки, нашу Катю убили». В первую секунду Виктор ничего не понял, только холодом обдало сердце, как «Какую Катю?» Тут он вздрогнул и переспросил шепотом: «Что? Катю?» «Ты с ума сошла, Нина? Что ты мелешь? По голосу Америки передали. Виктор Олегович», — уже плачущим голосом проговорила Нина Константиновна. «А потом мне знакомые звонили. Они тоже слышали. И Вадим звонил. Он тоже слышал. Ее муж застрелил. Какой ужас, Виктор Олегович!» Она глухо зарыдала, прильнув к груди Виктора. Он стоял оглушенный, не в силах ничего сообразить. Машинально руки его гладили ее по плечам. Посетители, сидевшие за соседними столиками, стали обращать на них внимание. Алеша Тягунов тоже следил за ними жадным напряженным взглядом. «Пойдем отсюда, не надо, пойдем», — проглотив шершавый ком в горле, хрипло проговорил Виктор, и, обняв Нину Константиновну за плечи, он повел ее из ресторана. «Ты вернешься, Виктор?» — громко спросил Алеша Тягунов. Виктор не ответил. Они прошли мимо двоих охранников бизнесмена Сергея, которые по-прежнему сидели развалясь в креслах и будто быки на привязи, размеренно жевали жвачку. Некое подобие любопытства промелькнуло у них в глазах, когда они увидели, как Виктор проводит мимо них глухо плачущую женщину. На лестничной площадке у двери лифта Нина Константиновна вдруг вырвалась из рук Виктора, проговорила, глядя на него с ненавистью и давя слезами. — Зачем вы ее отпустили? Вы не должны были этого делать. Ее нельзя было отпускать. Это вы виноваты. Вы! Он ожидал от нее этих слов. Теперь многие будут говорить ему нечто подобное. Он отпустил Катю. Он послал ее, он настаивал на том, чтобы она поехала. Он подтолкнул ее к смерти. Ты не в себе, Нина, — глухо сказал Виктор, — поезжай домой. Боже мой, боже мой, боже мой, какой ужас! Нина Константиновна снова заплакала, закрывая лицо руками. Как Какая она была замечательная! Ну почему так несправедливо? За что? Виктор молча вновь обнял ее за плечи и повел по лестнице вниз, осторожно ступая на ступеньки, затянутые ковровой дорожкой. Навстречу поднималась шумная, развеселая компания парней и девушек. Они громко разговаривали, смеялись и разом примолкли, увидев плачущую женщину, посторонились, проводили настороженными взглядами. До Виктора донесся торопливый шепот. — Это знаешь кто? — Кто? — Бредихин Виктор. Ну, тот самый режиссер. На американские бабки снимает. Повезло мужику. Ну, он такой проходимец, в игольное ушко пролезет. — А она кто? А черт тебя знает, любовная драма. Виктор провел Нину Константиновну через вестибюль, попрощался с ней у выхода. Она ушла, а он долго стоял неподвижно посреди вестибюля. В голове гудело. Вот и все. Кати больше нет. И, конечно же, виноват в том, что случилось. Он. Только он. Если бы они сняли финал таким, каким он был написан, она не полетела бы в Америку выяснять, искать доказательства виновности мужа и была бы жива. Он замутил ей душу. Он настаивал на том, что убийца — ее муж. Он не хотел снимать никакой другой финал, кроме того, который придумал. Это он. Если вдуматься, убил Катю. Виктор замотал головой, скрипнул зубами, замычал что-то нечленораздельное. Он вернулся в ресторан и сразу же столкнулся с жадным взглядом Алеши Тягунова. — Я уж подумал, ты окончательно слинял, — обрадовался Тягунов. — Молодец, что вернулся. Давай по маленькой. Он разлил коньяк по рюмкам, крикнул проходившей мимо официантки Ирочке: «Миленькая, нам еще один пузырек коньячку, будь любезна!» Они выпили. Виктор закурил, глядя остановившимся взглядом в одну точку. «Что-нибудь случилось, Витюня?» — спросил Тягунов. «Катю убили», — выдавил из себя Виктор. «Что? Кто убил? Как? Да ты что, сдурел?» Открыв рот, Тягунов смотрел на Виктора. Она улетела в Штаты. Домой. Ее застрелил там муж. Мертвым голосом, без всяких эмоций, отвечал Виктор. Бизнесмен Сергей перестал жевать. Тоже смотрел на Виктора с некоторым испугом, потом спросил: «А кто это Катя?» «Наш старинный друг, королева юности», — несколько напыщенно проговорил Тягунов и снова налил коньяк в рюмки, пробормотал сокрушенно. «Ах ты, черт возьми, это точно Витя? Ошибки быть не может? А чего она вдруг в Штаты полетела? Я ведь ее видел позавчера, она предложила закончить твою работу. И ты отказался?» «Нет, я сказал, что подумаю. Ты ведь сам не захотел дальше снимать. И мы договорились созвониться на следующий день, но она не позвонила, а я замотался, да еще с похмелья был». Он выразительно махнул рукой. «Ты врешь. Вы встретились? Она предложила тебе снимать вместо меня, но потом, попозже. Сама же и отказала», — сухо проговорил Виктор. В это время официантка принесла новую бутылку коньяка. Тягунов взял ее, принялся наполнять рюмки, время от времени поглядывая на Виктора, наконец спросил. — Интересно, откуда такие сведения? Она сама рассказала. Я провожал ее в Шереметьево. — Вы из-за чего-то поругались? Она не сказала, из-за чего. —